Но, как от черевинфы и как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. Конечно, святое семя здесь имелось в виду Иисус Христос. То есть Господь говорит, буду работать, буду достигать цели своей. Через беду одних людей, которые рядом будут гибнуть, всколыхну сердца других людей. Вот ради одних гибнут другие. Сегодня так все построено. И чтобы дать нам пример, в Священном Писании, сколько примеров есть людей, которые не бодрствовали и все чипали. Мы сегодня читаем о Самсоне. Помните об этом Назарее Божьем, который был действительно, и который впоследствии молол в жерновах. Мы песню одну псалом, великую силу имея, был силен и грозен Самсон, в своих волосах Назарея ту силу испытывал он, и так далее, и так далее. Еще они нам, вот смотрите, какой был. Вот не бодрствовал, пошел не туда, куда надо. Проверяйте себя. Вот допускает Бог, чтобы еще не видели, что значит отступить от Бога. А по-другому нельзя. А нам пример сегодня, хотя вообще мы такие люди, говорят, это у него так, а я остановлюсь вовремя. Это у нее так, а у меня так не будет. Говорят, покуда сами та шишки не понабиваем, то мы никому не верим. Но, тем не менее, что-то и действует. Что-то и действует. Поэтому мы сегодня должны благодарить Господа. Мы сегодня знаем, что Господь любит людей, но любовь не всегда проявляется так, как нам приятно. Мы тоже любим своих детей, но иногда из любви наказываем их, правда? Лишаем их чего-то, или улицы, или свободы какой-то. Почему? Потому что видим, по-другому нельзя. Поэтому я обращаю на это внимание. Но вот что здесь Господь говорит? Во-первых, конечно, Господь видит наперед все. И Он знает, вот этот человек покается или нет. Хотя миру благодательному Он отдает полностью, как будто Он не знает ни о чем. И уже впоследствии этих людей попускает, чтобы показать другим, что значит идти за Господом, а что значит идти от Него. Но это люди не те, которые Бог видит, что толк с них будет, как мы сегодня говорим по-человечески. Это такой сложный вопрос, немножко неудобовразумительный, но тем не менее это так. Я на это останавливаться не буду. Но как от черевинка, как от дуба, когда они срублены, остается корень их, так святое семя будет корнем ее. С одной стороны, вот это святое семя Иисус Христос, а с другой стороны, святое семя – это люди, которые ходят в святости. И через них Господь может делать свою работу. Не святое семя не будет корнем. Корень – это то, что не вырывает Господь. Это то, что трудно вырывать. Это корень, который питает. И если человек сам не святой, он святости учить не будет. Если у него нет святости, если он не ходит перед Господом, он не будет иметь ничего внутри себя. И он никому ничего не даст. Он никогда не станет корнем ни для кого. А вот святое семя будет корнем. Вот почему сегодня дьявол и пытается подменить святость чем-то другим. Наружным. Радость наружная, святость наружная, служение наружное. А Павел говорил, что я служу Богу духом моим. То есть внутренним человеком своим, не только по наружности. Это особая тема. Может, когда-нибудь я ее не буду говорить. Я читаю дальше 7 главу Исаии. «И было во дни Ахаза, сына Иоафамова, сына Озии, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, и Факей, сын Ремайлин, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. Вот интересное местописание. Оно для нас, для нашей практической жизни очень важное. Смотрите, кто пошел против Иерусалима? Это город мира, жилище мира, основание мира переводится. Но то, что пошел Рецин, царь сирийский, ну ничего удивительного. Они часто воевали против народа Божия. Это язычник. Их цель была ограбить побольше народов, захватить богатство. Они жили за счет этого. Ничего удивительного. Но вот что получилось, то Факей, сын Ремаин, царь израильский, пошел против иудеев, против Иерусалима. Вот что интересно. Я что здесь вижу? Когда эти два царства разделились, то иудейское царство, оно всегда как-то было ближе к Богу. Я бы сегодня вот сравнил это царство с людьми, которые сегодня более духовные, которые более серьезно Бога ищут. Они тоже имеют недостатки свои. Как и в Иерусалиме, в Иудее было много недостатков. Но взять другой народ, израильский, это тоже народ Божий, но они жили, по сути дела, по плоти. Они жили по плоти, хотя народ Божий. И вот когда приходили времена, то эти плотские люди соединялись с врагами и делали одну работу. Рецин, твердый, переводится, царь сирийский, страна высокая. Мне вообще хорошо сегодня понимаем, что высокая страна, ну, имеющая авторитет и так далее, это твердый был человек. И с кем израильтяне соединились? Против своих братьев. Против своих братьев. Пошли воевать против Иерусалима. Но не могли завоевать. И было возвещено дому Давидову и сказано: «Сириане расположились в земле Ефремовой». И слушайте, что после этих слов произошло? Вот я продолжаю мысль, что значит слово сказанное. Что после этих слов произошло? «И всколебалось сердце его», то есть Ахаза, «и всколебалось сердце его, и сердце народа его, как колеблются от ветра дерева в лесу». Вы представляете себе? Вот в Библии, я не знаю, на самом деле, сколько было слов употреблено, но Библия говорит одну фразу, сказано было: «Сириане расположились в земле Ефремовой». И все государство заколебалось от этих слов. Как вы думаете, от слов заколебалось или еще от чего-то? Дух начал действовать конкретный. Притом они видели, не прекрасно понимали, что это не сказка, это не обман. Они действительно пришли. Это в самом деле было так. Вот как может действовать слово? И вы наблюдали, даже вот сами за собой наблюдали. Отсюда, с этой кафедры, скажут один слово – ободрение. Скажут другое что-то. Эти 1300 человек от одной фразы придут в смущение, заколеблются вот так. Почему это? Это слово? Это что, звуки? Это что, колебания звуков такое дело делают? Да нет. Дух, энергия, которая стоит за ним. Энергия – это вообще что-то материальное. Дух какой-то начал действовать. И все заколебалось кругом. Как от ветра дерева в лесу заколебались все. И сказал Господь Исаии: «Выйди ты и сын твой Шеарасув». Шеарасув переводится «остаток возвратится». Вот это имя «остаток возвратится». «Навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дороге к полю Белинищему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен». Ну, до этого места пока что читаю. Вот смотрите, И идет другое слово, чтобы люди не колебались. Это было слово «Сириане расположили станом». И заколебалось все. Господь говорит Исаии: «Выйди ты и сын твой Шеарасу». Исаия вообще-то переводится «Яхве спасение» или «Бог спасение». А Шеарасу – остаток возвратится. Когда Бог говорил через древних пророков, Он часто говорил со знамениями. И здесь как раз мог бы одного Исаию, но и сына посылает, потому что его имя значит «Остаток возвратится». Истребления не будет. Нечего тебе бояться. Иди ты и сын твой Шеарасу. Остаток возвратится. Я не понимаю, почему к полю белильничьему, не понимаю, почему к концу водопровода, но понимаю одно. Господь не хотел, чтобы люди были в тревоге и в смущении. Хотели, чтобы были спокойны. И сегодня, когда мы что-то слышим, Господь предупреждает нас, чтобы мы были спокойны. Потому что без воли Божией и волос с головы не упадет. И Писание говорит так: касающийся вас, касается зеницы ока моего. Ну, зрачка. А вы знаете, как зрачок хранят? Как мы храним зрачок? Это такое, такое, так сказать, место в глазу, что чуть-чуть повреждение. И уже видеть не будешь. И Господь говорит: вот я так берегу свой народ. И Он посылает Исаию. И сказал Господь Исаии: выйди ты и сын твой Шеарасу на встречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю белильничьему, и скажи ему: наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не унывает сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина, Сириян и сына Ремаилина. Вот перед Богом, у Бога не было планов в это время наказать народ, чтобы они разрушение произвели. И Он говорит: ты боишься их, а передо мной это две дымящиеся головни, которые дымят. Это было страшно для народа. Это армия сирийская, Рецин. Это была огромная армия. Помните, где-то немножко чуть-чуть дальше будем читать, что говорит: сириане наполнили землю всю, а израильтяне как стадо коз стояли. Это было другое событие. Нет, но их было очень много. А Господь говорит: это две дымящиеся головешки. И всего лишь. А ты не страшись и будь спокоен. Вот я представляю, насколько нужно иметь доверие Богу, чтобы поверить, что это две дымящиеся головешки. Это Рецин, это свои пошли против. Как тут не колебаться? А Господь говорит: я вам даю полное право быть спокойными и свободными. Это они думают, что что-то значит. Это две головешки дымящиеся, всего лишь. Почему это были головешки или головни? Потому что они уже догорали, их времена, их времена проходили. И там дальше я буду читать. И второе, им место отведено было определенное Богом. Сирия, Ефрем, 5 стих читаю. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин умышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею, и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царом сына Тавиилова. Это очень интересное место. Во-первых, с точки зрения, как взять государство. Пойдем, возмутим их. И тогда возьмем. Должен быть мир, должен быть порядок. Вот есть люди, которые любят возмущать кругом все. Они крупные специалисты в этих вопросах. И вот первая цель – пойдем их и возмутим. И тогда мы свое сделаем. Умышляют зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее. Я здесь сделал пометочку в свое время. Кто возмутил человека или народ, тот им и владеет на сегодняшний день. Он его и направляет в определенный русский. Тот, кто возмутил. Спокойно у человека не очень-то направить бросаться со стороны в сторону. А вот возмущенного легко и просто направить куда не надо. «И овладеем ею, и поставим мне царем сына Тавиилова». Я еще чуть немножко прочитаю, потом вернусь назад. Но Господь Бог так говорит. «Это не состоится и не сбудется». Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Это вообще головешка совсем уже в конце. Вот. Для этого государства, для Сирии, ответственно, было время определенное и место. А для Ефрема вообще, а Ефрема 65 лет осталось ему. И все, и вот совсем другое. А он думает что-то великое и большое. Я возвращаюсь назад. Кого хотели поставить? Сына Тавиилова. Вот слово «Тавиил» переводится. Очень хороший перевод. Бог благ. Бог благ. Кажется, почему бы такого царя не поставить, который благ? А вы знаете, что... Бог же, что еще, что и огонь поедающий. Бог же, что и строгий Бог. Сегодня люди хотят иметь царя или пастора, которого, да Бог благ, Бог простит все. Не бойтесь ничего, Бог простит, что вы боитесь? Бог же благ. Я, кажется, в прошлый раз напоминал, как Бог будет судить. Я когда-то сказал одно из сестер конкретное слово, она в очень плохом состоянии находится, что Бог сказал, что если не обратишься, не покаешься, то, значит, будет помрачение разума в свое время. Она мне говорит, Бог благ, Бог не может так сделать, Бог не может так допустить. Вот кого хотели поставить? Рецин, израильтяне, сына Тавиилова. Бог благ. Я в прошлый раз напоминал, есть такое учение, которое говорит, Бог не может допустить, чтобы где-то была вечность, и там где-то кто-то мучился. Бог и бесов спасет, Бог и дьявола спасет в свое время, потому что Бог благ. Да, Бог благ, это правда. Это точно благ. Но благость его и в строгости проявляется. И в суде проявляется благость. В отношении тех, кто действительно не знает гранит никаких, кто не знает, даже шаг свой не может умерить так, как положено, на многое замахивается. И сегодня, да, так проповедуют, в некоторых случаях, в некоторых, так учат. Ничего, не бойся, что Бог благ. От того, что ты там что-то делаешь, Бог благ. Но вы знаете, что нельзя спекулировать этим. Нельзя спекулировать любовью Божией. Вы меня хорошо понимаете, что я говорю? Когда в семье муж начинает спекулировать тем, что его жена любит, и делать не то, что надо, эта семья долго не продержится. Если жена спекулирует, что муж любит, и начинает делать лишь бы что, такая семья крепко не будет, долго не продержится. Нельзя спекулировать на чувствах друг друга. Надо их уважать и ценить. Нельзя действительно делать человека за счет чего-то, какой-то игрушкой в своих собственных руках, вот потому что он что-то там имеет в отношении себя хорошее. А сегодня вот такая тенденция наблюдается. Хотели поставить царом сына Тавиилова, потому что Бог благ. Я опять повторяю, это хорошее имя. Но я сюда вложил текст. Бог не хотел, чтобы он стоял на этом. Сказал, это на него не его место. Он не будет стоять. Я не таких хочу служителей и так далее, и так далее, и так далее. Я с 7 стишка буду читать и дальше буду. Но Господь Бог так говорит, это не состоится и не сбудется. Ибо глава Сирии – Дамаск, и глава Дамаска – Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. И глава Ефрема – Самария, и глава Самарии – сын Ремаилев, Господь, у меня планы конкретные есть. Я определил, что вот этот будет стоять здесь, это здесь, а этот здесь. И ничего вы не сделаете. Ничего вы не поменяете. Если даже вот ущельно не нравится, но у меня конкретно место определенное есть. И здесь перечисляют, что кому предназначил, что кому определено. Если вы не верите, то потому, что вы не удостоверены. Вот еще одно очень интересное слово – удостоверены. То есть убеждены чем-то, какими-то действиями Господними. Вы знаете, Господь очень часто, когда говорил слово, во-первых, слову Господню, ну, надо верить без всяких удостоверений. Но понимая, что есть много заблуждений, есть много лжи, то Господь для того, чтобы люди поверили, что тут действительно слово Господне, еще дает удостоверение какое-то, действие какое-то производит. Он говорит, не верьте, потому что не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамени у Господа, Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Это вот две сферы, глубина и высота. Вот на поверхности земли и люди что-то иногда могут показать. А вот на высоте где-то, а высота – это луна, это солнце, это не просто уровень до облаков, где самолеты летают, где знамения показывают. Господь имел в виду где-то там на высоте, где недоступно для возможности человечески что-то сделать. Или на глубине проси. То есть вот эти две сферы, где при работе можно видеть, что это Бог делает. Другой не сделает этого. Если сегодня есть фокусы, показывают на земле, то в глубине фокуса не покажешь. На луне где-то не покажешь, не обманешь человека. И Господь делает именно, ну, вот те две сферы предлагает, чтобы использовал он, чтобы удостоверить, чтобы вера была в него. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамени у Господа, Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда сказал Исаия: слушайте же, дом Давида, разве мало вас, для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение, ще деву в чреве примет и родит сына, нарекут ему имя Эммануил. Я на этом стишке не останавливаюсь, но я остановлюсь на 12 стихе, где сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. А на самом деле он как раз то и искушал Господа, затруднял его, чтобы была вера. Господь дал ему право просить знамение, просить знамение. А он говорит: не буду. Так говорит, ты думаешь, что если будешь просить знамение, будешь искушать. Ты наоборот делаешь, не прося знамение, искушаешь. Как же я тебе могу веру построить, если ты не хочешь делать то, что я тебе предлагаю? Исаия это понял. Говорит, да что вы в конце концов? Бог вам предлагает путь, проси знамение. На высоте или в глубине. А вы отказываетесь? Так как с вами работать тогда? Тогда что вы вообще хотите? Хотите иметь веру? А иметь общение с Богом? Просить знамение? Утверди мою веру. Не хочешь. Считаешь, что это искушение. Господь говорит, наоборот, искушение, когда ты не делаешь то, что я тебе говорю. А если ты имеешь полное право просить знамение? А там же был серьезный вопрос. Вопрос не касался государства целого. Вопрос не касался единственной личности, вокруг которой вращается какая-то проблема. Речь идет о государстве, через которое Господь Мессию пошлет впоследствии. Говорит, а ты не хочешь это делать? Проси, и дам тебе это знамение. Тогда сказал Исаия, еще раз перечитываю: слушайте же, дом Давида, Разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять Бога моего? И так сам Господь даст вам знамение. Ще диво во шеве примет и родит сына, и нарекут им имя Эммануил. То есть в Евангелии от Матфея. А Матфей цитирует это место Священного Писания, когда говорит об Иисусе Христе. И так сам Господь даст вам знамение. Ще диво во шеве примет и родит сына, и нарекут имя ему Эммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколь не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями его. Конечно, мы все сегодня знаем, что речь идет о рождении Иисуса Христа, который родился от девы, который был зачат от Духа Святого. Почему именно от Духа Святого? Чтобы не получить греховной наследственности. Потому что грешник не может искупить грешника. Грешника может искупить святой. Грешника может искупить святой. А вот почему Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Потому что имея зачатие от человека, человек передает при зачатии свою греховную природу. Я сегодня напоминал по другому поводу, на этом месте Священного Писания, где Давид говорил, что в беззаконии я зачат. И во грехе родила меня мать моя. Поэтому, чтобы быть святым, Иисус Христос не мог родиться от человека или быть зачатым от человека. Он был зачат от Духа Святого. И потому впоследствии мог сказать, вот идет князь мира сего, а во мне не имеет ничего. Следующее, на что я обращаю внимание. Иисус Христос родился и жил как все люди. И было время, когда он не мог отличать греховное от святого. Еще раз читаю. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Но даже в этот период, когда он был младенцем, говорите, что не умел, и не мог различать, отличать худое от доброго, он ни разу не согрешил. Потому что у него была святая натура. Он был святой. Потому что, независимо от того, в каком возрасте? Если бы Иисус Христос хотя бы один раз согрешил, он же не мог бы спасти человечество. Умереть он смог бы, но воскреснуть нет. Воскреснуть можно было только тогда, когда ты не сделал ни одного греха. И даже вот в это время, когда мы сегодня как различаем, что добро и что зло, разум наш работает. Нас научили, вот это можно, вот это нельзя. Нас учили с самого детства, что нельзя раздражаться, нельзя капризничать, что чуть-чуть понимали. В Иисуса Христа этого не было. И поэтому, вот имея такую святую плоть, он ни разу не согрешил. И потом мог стать нашим искупителем. А разницы не было. Как и у всех нас, был период, когда не разумели, не понимали. Но мы были грешниками, капризничали с самого дня своего появления на свет, а он нет, у него этого не было. Он был зачат от Духа Святого. Почему я это напоминаю еще раз? Потому что старая школа с Германии, они, значит, учат, что он родился, как и все, был нашпихован грехами и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы сказал, что очень такие тщательно соблюдающие Слово Господне, искренние люди, ничего не могу сказать в отношении их жизни, но их понимание вот такое, что Иисус Христос был такой же грешник, как все, наполнен грехами до избытка и так далее, и так далее. Но Писание говорит совсем не так. Он будет питаться молоком и медом, доколе будет, не будет разуметь отвергать худое и избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля-то, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царами. То есть речь шла о государстве Сирии. Что значит, ей конец определенный положен. Именно от такой, какой она была тогда. И сегодня, что и ассирияне, и Сирия, это совсем другое, чем то, что тогда было. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды. Наведет цара ассирийского. И будет тот день, даст знак Господь мухе, которые при устье реки Египетской, и пчели, которые в земле Ассирийской, и пролетят, и усядутся все они по долинам опустелым, и по расщелинам скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревам. То есть Господь говорит об опустошении земли от своего народа, царом Ассирийским. Я дальше уже не буду продолжать, потому что уже без 13 минут, я всегда в это время кончаю. Не хочу начинать вот то, что я буду говорить в следующий раз, но пусть Господь благословит сегодня нас, пусть вложит свое слово в наши сердца, чтобы в будущее время оно стало для нас тем семенем, используя которое мы станем отличать доброе от злого и жить христианской жизнью успешной, чтобы войти в святую вечность. Да благословит нас всех Господь. Аминь.